Глава 12. Предоставление альтернативы. Пытались ли вы когда-нибудь отобрать у малыша сломанную или потенциально опасную игрушку? Это бывает крайне сложно. Пока, в конце концов, вы не предложите что-то более привлекательное. Тогда ребенок радостно бросает предмет, который секунду назад держал железной хваткой. Тот же принцип применим и к взрослым, для которых ошибочное религиозное убеждение не менее дорого. Побуждать человека освободиться от него на безальтернативной основе – это словно просить ребенка отдать игрушку и остаться с пустыми руками. Для обладателя бесценного сокровища это все равно, что остаться ни с чем. Кажется невероятным, но с появлением привлекательной замены прежние сокровища вдруг становятся ссором и легко утилизируются без каких-либо сожалений. Конечно, ситуация с приверженцем культа гораздо более сложная, чем с ребенком, вцепившимся в потенциально опасную игрушку. Для ребенка игрушка – всего лишь сиюминутный центр внимания, но для культиста его религиозная организация – это все. В ней заключены не только его личные отношения с Богом и надежда на будущее, но и то, с чем связано его каждодневное выживание. Мировоззрение, приносящее порядок в окружающий хаос, круг друзей, для которых он свой, и еженедельный распорядок деятельности, заполняющий то время, которое в противном случае использовалось бы бесцельно. Как можно побуждать кого-то отказаться от всего этого, не предоставив ему более живых отношений с Богом, более твердой надежды на будущее, более осмысленного взгляда на мир, более любящего круга друзей и более содержательного графика деятельности? Люди, которые покидают сторожевую башню, не найдя приемлемой альтернативы, как правило, испытывают духовное и эмоциональное потрясение. Такое случается, когда свидетели Иеговы вдруг попадают в ситуацию, связанную с запретами организации, и его изгоняют. Он или член его семьи могут получить травму в автомобильной аварии, и в момент духовной слабости, в кавычках, свидетель соглашается на переливание крови. Или, возможно, в сиюминутном порыве он покупает лотерейный билет, заходит слишком далеко в отношениях с невестой или подтягивает сигаретку. Часто результатом становится поспешное разбирательство перед правовым комитетом старейшин, а затем исключение из организации. Теперь, будучи в статусе лишенного общения, свидетель сталкивается с тем, что его избегают все друзья, родственники и знакомые из числа свидетелей Иеговы. Он перестал быть желанным в их домах, и они отказываются не только здороваться с ним, но даже замечать, когда проходят мимо по улице. Ежедневно так изгоняются десятки тысяч. Я лично общался с сотнями из них. Такой человек стоит на выходе из сторожевой башни, но идти ему некуда. До тех пор, пока не будет предоставлена приемлемая альтернатива, в течение многих лет бывший свидетель может блуждать в духовной пустоте, ощущая себя осужденным Богом и потерявшим надежду. Такие изгои сторожевой башни часто сталкиваются с трудностями в поддержке дружеских отношений, не решаясь открыть свое и без того израненное сердце новой боли. Тем не менее, под воздействием обучения в зале царства, они по-прежнему смотрят на так называемых мирских людей, как на оскверненных, хотя по меркам свидетелей Иеговы они уже сами попадают под эту категорию. В таком состоянии они первые кандидаты на восстановление у свидетелей Иеговы или для вербовки каким-либо другим культом. В действительности, многие из них возвращаются в сторожевую башню или становятся жертвами самых разных заблуждений. Так что вызволять кого-то из сторожевой башни без предоставления обоснованной религиозной альтернативы не только трудно, но и опасно. Это все равно, что окунуть жертву переохлаждения в горячую ванну или вдруг лишить наркомана его наркотиков. Так и внезапный разрыв с культом может принести человеку немало вреда. Но предоставить обоснованную религиозную альтернативу означает не просто сказать «пойдем со мной в церковь, тебе там понравится больше, чем в зале царства». Чтобы понять, насколько приемлемо такое приглашение для свидетелей Иеговы, просто представьте себе, что поклонник Хари Кришны приглашает вас обрить свою голову, облечься в шафрановое одеяние и идти с ним в храм. «Тебе там понравится больше, чем в церкви», — говорит он. Для свидетелей Иеговы церковь так же чужеродна, как и индуистский храм. В его сознании церковь — это демоническое строение, увенчанное языческим атрибутом, крестом поверх фаллического символа шпиля и наполнено безнравственными людьми, которые поклоняются трехглавому ложному божеству Троице и отдают честь идолу из ткани, национальному флагу. Чтобы отвлечь свидетелей Иеговы от подобных представлений, нужно учесть, как изначально он или она пришли к этому. Многие люди мотивированы сторожевой башней. Они могли бы быть вполне довольны прежним образом жизни, если бы не стук в дверь. Свидетели Иеговы начали с ними бесплатное домашнее обучение Библии, умело подменяя Библию книгами сторожевой башни и затрачивая час или два в неделю, главу за главой, разбирая такие темы, как Бог, молитва, праздники, военная служба, крест, современное исполнение библейских пророчеств, приемлемые и неприемлемые методы лечения и так далее. К моменту завершения программы идеологической обработки были затронуты практически все аспекты жизни, и мышление новообращенного полностью поменялось. При выходе из организации этот процесс должен быть обращен вспять. Иначе, как говорится, выставим парня со двора, а не двор из парня. Только в нашем случае выставим парня из сторожевой башни, но не сторожевую башню из парня. Бывший свидетель сохранит запрограммированный шаблонный образ мышления. Даже не посещая встреч в зале царства, он все равно будет думать, чувствовать и действовать, как свидетель Иеговы. Лучшим решением данной проблемы является личное знакомство с бывшими свидетелями, ставшими христианами. Ими уже пройден процесс распутывания лабиринта рассуждений, которым их учили, но тем не менее они еще помнят, как привыкли мыслить, будучи свидетелями Иеговы. Поэтому они находятся в лучшем положении для оказания помощи действующему или недавно выбывшему члену культа. Однако не факт, что в самом начале вам удастся наладить контакт близкого человека с бывшими свидетелями, так как он или она, возможно, еще не готовы иметь дело с отступниками, или такой контакт проблематичен по причине географической удаленности. В таком случае вы сами можете научиться предоставлять необходимую помощь, ознакомившись со свидетельствами бывших свидетелей Иеговы. Кроме того, мои книги «Свидетелям Иеговы. Ответы стих за стихом» и «Отвечая свидетелям Иеговы от темы к теме» позволят вам понять лабиринт рассуждений и помочь вашему родственнику или другу преодолеть пропасть между культовым заблуждением и традиционным христианством. С другой стороны, некоторые люди никогда не мыслили в русле сторожевой башни, и для их вызволения такого мотива будет недостаточно. Они изначально втянуты в организацию, чтобы удовлетворить свои эмоциональные потребности. Чтобы помочь такому человеку оставить свидетелей Иеговы, необходимо определить и рассмотреть суть этой потребности. Вы можете быть абсолютно уверены, что человек стал свидетелем ради удовлетворения эмоциональной потребности, если любое из следующих утверждений верно. Первое. Он или она присоединились к организации вскоре после пережитого развода, расторжения помолвки, смерти близкого члена семьи или других аналогичных потерь. Второе. Человек только что переехал из другого города или области и до прихода свидетелей еще не успел завести новых друзей. Третье. Человек начал посещать все встречи собрания в зале царства вскоре после первого визита свидетелей, а не по прошествии продолжительного курса изучения. Как правило, культы привлекают одиноких людей. Новичкам оказывается теплый прием. К ним подлизываются со своей безмерной любовью, заманивают прийти снова, просят поучаствовать в других мероприятиях и видах деятельности, назначают одного или нескольких членов культа, не ставя новичка в известность, послужить его личным учителем, советчиком или другом. Противостоять подобному проявлению внимания одинокому человеку нелегко. Испытывая удовлетворение своей потребности в любви и одобрении, одиночка без труда осилит какую угодно необходимую для принятия умственную гимнастику или, по крайней мере, зашагает в ногу с учением этой группы. Уникальным для мужчин фактором может стать эмоциональное заключение, основанное на устройстве властной структуры организации. Посещая зал царства, мужчина может подметить авторитет и престиж старейшин, испытать желание иметь то же самое и обнаружить, что это вполне по силам, если только он будет соответствовать требованиям организации. Этот фактор часто срабатывает в отношении чернокожих мужчин, для которых продвижение по службе или в обществе проблематично, но они способны стать старейшинами в местном зале царства. Хотя в иерархии свидетелей Иеговы чернокожим людям редко позволяют подняться выше этого. Подобная же мотивация для вступления или нахождения в культе иногда срабатывает в ситуации с мужем-подкаблучником. Организация, в которой доминируют мужчины, открывает ему простор для ухода из-под опеки жены, чем очень напоминает мужской клуб или приют. В чем бы ни выражалась эмоциональная потребность, будь то признание, общение, авторитет или что-то иное, если удовлетворение этой потребности является основным фактором, удерживающим человека в сторожевой башне, он должен учитываться теми, кто стремится освободить человека из секты. Обсуждение доктрин и теологии, даже самое аргументированное, не даст результата, потому что никакая логика не является причиной, реально мотивирующей свидетеля. Словно по уши влюбленная девочка, тинейджер, которая тащится от каждого слова своего бойфренда, свидетель, нашедший подобное эмоциональное удовлетворение в организации, с восторгом приветствует все произнесенное сектой. Как правило, в таких случаях чары могут рассеяться только после окончания медового месяца. Через некоторое время, возможно, спустя год-два после крещения, нового свидетеля Иеговы начнут рассматривать как рядового члена собрания. Ухаживания, выраженные в особом охождении заинтересованного и новичка, прекратятся. Другим свидетелям уже не придется изменять своим привычным манерам, проявляя чрезвычайное дружелюбие, доброжелательность и любвеобильность. В действительности некоторые из них могут оказаться ожесточенными, придирчивыми и пошлыми, что вполне ожидаемо, когда люди варятся в одном котле зала царства. Более того, постепенно организация будет выявлять себя как равнодушный, требовательный надсмотрщик. Новый свидетель может чувствовать себя как новобрачная, которая после утреннего пробуждения вдруг осознает, что ее муж больше не открывает перед ней двери, не приносит цветы или не проводит время, держа ее за руку, а стал строгим и грубым. Если мужчина, достигший определенной доли авторитета, вдруг обнаруживает препятствия на пути дальнейшего продвижения по причине предвзятости или внутренней политики, или его даже могут понизить вследствие какого-нибудь незначительного нарушения инструкций. Если это происходит внезапно, то такая перемена уже сама по себе может оказаться достаточной, чтобы вызвать у человека потрясение или побудить его переосмыслить свои религиозные связи. Однако, как правило, все внешние контакты были разорваны уже до этого, и несчастному свидетелю некуда и не к кому обратиться. Словно разочарованная молодая жена, которая вновь подписывает себя на тяжелую работу по уходу за домом ради нелюбящего мужа, свидетель Иеговы считает нужным продолжать посещать встречи, собрания и распространять от двери к двери журналы «Ради Господа-организации». Но это не обязательно должно быть так. Свидетель не состоит в законном браке с организацией и, конечно же, будет куда пойти и кому обратиться, если до сих пор вы сохранили любящую привязанность к вашей жене, другу или родственнику из числа свидетелей Иеговы. Прежние побуждения могли оказаться тщетными, представленные обоснования могли игнорироваться, а собранные доказательства не приниматься всерьез. Свидетель Иеговы может закрывать глаза и затыкать уши на каждое высказанное вами соображение, потому что притягательность секты была обусловлена скорее эмоциями, чем разумом. Но теперь эмоциональные грани пришли в движение. Свидетель начинает понимать, что организация не умеет любить и недостойна любви, в то время как вы, наоборот, остались верным и преданным другом, несмотря ни на что. Если в сторожевой башне находится ваша жена, она начинает смотреть на вещи с другой точки зрения. Вы лишились аргументов, но не лишились самообладания. Вы уважали ее убеждения, хотя она не уважала ваши. Вы мирились с тем, что она проводила все это время на встречах в зале царства и вхождении от дома к дому, пока она послушно повторяла слова организации о Божьей любви, вы и в самом деле демонстрировали это своим отношением к ней. Это может оказаться весомее, чем тома богословских аргументов или исторические дискуссии. И когда однажды организация выявит свое дурное обращение, разочарованный свидетель знает, что сможет обратиться к вам. Точно так же, когда речь идет о вовлеченном в культ родственнике или друге, такая самоотдача в проявлении любви и признания где-то за пределами сообщества свидетелей Иеговы является важным фактором в их решении выйти из культа. Кроме того, обсуждение с кем-либо ложных учений и предложение иных источников для удовлетворения эмоциональной потребности также жизненно важно в деле предоставления духовной альтернативы. В среднем, те, кто присоединился к свидетелям Иеговы, хотя бы отчасти поступили так, потому что тянулись к Богу. В Нагорной проповеди Иисус называл таких людей «нищими духом» или «теми, кто осознают свою потребность в Боге» Матфея 5:3. Но прежде чем они смогли установить взаимоотношения с Богом через Иисуса Христа, кто-то зашел и направил их вместо этого в сторожевую башню. Итак, новый свидетель пришел, чтобы обнаружить себя в таких взаимоотношениях с Богом, которые проиллюстрированы в организационной схеме, опубликованной в 11 главе. На вершине централизованной структуры был Иегова, Бог, а человек оказывался внизу. Между ними многослойные ряды комитетов и надзирателей, крайне многочисленная иерархия. Личная молитва разрешалась, но Божье руководство, обучение и спасение были возможны только через общество сторожевой башни. Таким образом, свидетелю внушили строить взаимоотношения со Всевышним через Божью видимую организацию, предписывая ему беспрекословное послушание, организация стала его Господом. Обещая ему спасение, она стала его спасителем, и, предоставляя ему взаимоотношения с Богом, она стала его посредником. Но все это было лишь подделкой. Все эти звания и обязанности должным образом относятся к Иисусу Христу. Он есть явленный в Библии Господь и Спаситель и Посредник. Он тот, кто сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. Таким образом, способ удовлетворения духовной потребности свидетеля Иеговы указал им сам Иисус Христос. Но как этого достичь? К сожалению, некоторые христиане из самых лучших побуждений пытаются сделать это, обсуждая божественность Христа и учение о Троице. Но это приводит к почти что непреодолимым препятствиям. Кроме того, передача этих библейских истин подпадает под категорию рассуждения со свидетелем с целью удовлетворить его умственные потребности и откорректировать его доктрины. Его духовные потребности во взаимоотношениях с Богом – это совсем другое дело и должны рассматриваться отдельно. Например, есть неспасенные священнослужители и богословы, которые могут очень точно объяснить божественность Христа и тринитарное учение, но кто духовно опустошен, потому как не имеет личных взаимоотношений с Господом. Многие, кто когда-то пребывал в таком состоянии после прихода к Христу, удивляли мирян своими свидетельствами. Мы хотим избежать ошибки преподать теологию, заменив ей стремление привести бывшего свидетеля Иеговы ко Христу. Начнем с того, что покажем, как общество сторожевой башни незаконно завладело положением Мессии, выступая в роли Господа, Спасителя и Посредника. Убедите вашего близкого отложить в сторону книги сторожевой башни и начать чтение Нового Завета, особенно Евангелия, содержащие слова Христа, причем лучше всего в версии отличной от перевода Нового мира. Побуждайте искать Иисуса для руководства, обучения и спасения. Покажите в Писании, что христиане могут обращаться к Иисусу, будучи уверенными в Его любящей заботе о них. Деяния 7:59-60, 1 Коринфянам 1:2-2, 2 Коринфянам 12:7-9. Иоанна 14:12-14. В этом отношении ваш собственный пример может оказаться гораздо более весомым, чем все, о чем вы могли бы сказать. Очень важно помочь вашему близкому человеку принять решение следовать за Иисусом Христом, вместо того, чтобы продолжать следовать за созданной людьми организацией. Корректировка его или ее теологии – отдельный вопрос. Вспомните, что все 12 апостолов, последовавших за Иисусом, были евреями. Вначале они придерживались различных мнений относительно того, кем он являлся. Но полнота познания явилась через наблюдение и общение с ним. У Фомы это заняло месяцы, может быть, пару лет. В качестве последователя Иисуса – прежде чем он смог, наконец, признать в воскресшем Христа Господа моего и Бога моего. Иоанна 20:28. Поскольку у вашего близкого, свидетеля Иеговы, это может занять не меньше времени, чем у Фомы, просите Божьей поддержки, чтобы, подобно ему, вы также оставались терпеливым к близкому человеку. Да, терпение необходимо, потому что людям требуется время, чтобы переосмыслить весь спектр религиозных воззрений. Но время на вашей стороне. Статистика показывает, что многие, кто присоединился к свидетелям Иеговы, вновь выбывают через несколько лет. Ежедневно десятки тысяч лишаются общения за нарушение каких-либо правил или политики. Некоторые отдаляются, формально порываясь с секты, а кто-то просто перестает участвовать во встречах, собраниях, и их относят течением. Помню, как старейшины обсуждали эффект двери вертушки. Новообращенные заходят в парадную дверь в тот момент, когда другие выходят через заднюю дверь зала царств. Но так как приток был больше, чем убыль, численность группы продолжала расти. Сторожевая башня опубликовала статистику с 1971 по 1981 год, из которой явствует, что за этот период приняли крещение 1 700 000 новых членов. Но общий рост составил всего 737 241 активного свидетеля. То есть в течение этого десятилетия около 1 миллиона человек покинули культ. Лос-Анджелес Таймс от 30 января 1982 года. С тех пор организация ужесточила свой контроль с целью усложнить своим членам процесс выхода. Но все же есть прекрасное основание надеяться, что близкий вам человек, который присоединился к сторожевой башне, не останется там на всю жизнь. Но многое будет зависеть от вашего умения быть рядом в нужное время. Не только с верными словами и убедительными доказательствами в вашу пользу, но также с любящим сердцем и личными взаимоотношениями с Богом. Вы должны предоставить альтернативу, которая удовлетворит умственные, эмоциональные и духовные потребности конкретного человека.